мои ладони. Вчерашнего не помню, и прошлое покинуло меня. Вчера бухал не зря, но зим я приглушил. Водяра сокровенная, и стал я совершенным. От боли и страстей в моей душе раскаты грома. Похмел пришел жестокий, но я не отпущу видения сокрытого. 0.5-очку куплю, скорее в магазинчике. Валю ее душевно, прям без закусона. Я сберегу в гудзона. По мне не плачет зона, а посему я дикий, когда в дерьмо подбитый. Люблю на синьке банку, и я подмешать тяжелых транков. Так щуточку несет, кому-то с разворота ебашу апперкот. Такая вот работа. Бухаю беспробудно, моя защита алка. Под ним я пьяный мастер, бушида каратист. И просто беспредельщик. Добро во мне кипит. С ножом ходил в метро, какому-то уёбку прошли под дно ребро. А тёлочки как вьются, когда я перегар излучаю лютый. Произошёл пожар. Я не пикап мутный, мышу природный шарм. А алкоголь играет, перцовочку вливаем. Мы вместе понимаем, что это путь и есть. За это нужно пить, про это нужно петь. Какая бы же духа была бы у меня, если бы белая не грела душу, как рыба был на суше. Пока не обнаружил прекрасный алкоголь, канистрочку открой и вот уже вливай. Наступит скоро рай. Ты шаткой походкой идешь через кусты, поссал на стену дома. Хуям тебе понты, давай до магазина. Пылится там вискарь, и к вечеру я царь, а не тупой гопарь.